Легенды. Профессор Варшавского университета Зелинский в своих интересных исследованиях о древних мифах пришел к заключению, что герои этих мифов вовсе не легендарные фигуры, но реально существовавшие деятели. К тому же заключению пришли и многие другие авторы, таким образом опровергая материалистическую тенденцию прошлого столетия, которая пыталась изображать все героическое прошлого столетия, которая пыталась изображать все героическое лишь какими-то отвлеченными мифами. Так французский ученый Синар пытался доказать, что Будда никогда не существовал и ничто иное, как солнечный миф, что было сейчас же опровергнуто археологическими находками. Такие же попытки были делаемы, чтобы доказать, что и Христос никогда не существовал, хотя мы имеем свидетельства, очень близкие к его времени. Кроме того, в Сирии недавно была найдена плита с римской надписью «Эдикт против первых христиан» по времени, чрезвычайно близкое к манифестации Христа. В этой борьбе между познающими и отрицающими так ясна граница, разделяющая всю мировую психологию. При этом чрезвычайно поучительно наблюдать, насколько все отрицатели со временем оказываются побежденными. Те же, кто защищал героизм, истину, великую реальность, они находят оправдание в самой действительности. Тот, кто истинно понимал героев и мифы, и кто временно считался мечтателем, оказывался величайшим реалистом, тогда как скептик-отрицатель по справедливости занял место мечтателя, поверившего или клевете, или извращенному источнику. Так медленно, но верно оборачивается колесо эволюции, неся с собой восстановление забытой правды. Оглянемся и заметим, как быстро и как легко человечество забывает даже недавние события и деятелей. Еще недавно такие лица, как Парацельс или Томас Воган, отмечались в энциклопедиях как обманщики. Но затем некоторые люди, в которых была жива справедливость, дали себе труд ознакомиться с их произведениями и нашли, вместо оглашенных шарлатанов, глубоких ученых, открытия которых принесли человечеству много блага. Вспоминаю, как в детстве мы увлекались книгой Гастона Тиссандье «Мученики науки». Те, которые погибли жертвами всесожжения в пытках на эшафоте, теперь признаны как великие ученые. Но лживый скептицизм продолжает свою подпольную работу и вместо прежних мучеников спешит изобрести других, чтобы затем они, в свою очередь, также были почтены памятниками и народными торжествами. За последние годы в общественных направлениях замечаются некоторые отдельные действия, которые дают надежду, что вредоносное отрицание как будто уже осознается и таким образом, будем надеяться, займет заслуженный темный угол. Люди начинают стремиться к жизни описанием, но и в этом шептуны-скептики не хотят уступить. Пожимая плечами, они скажут вам, как вы можете быть уверены относительно истинных побуждений, родивших поступки, отображенные в биографии? Или, как вы можете быть уверены, что не были случайностями те события, которые окрасили жизнеописание ваших героев? Или, можете ли вы утверждать, что биограф был искренен и беспристрастен? Допустим, что эти замечания до известной степени могут иметь под собой почву. Отдадим некоторую окраску жизнеописания личности самого биографа. Но тем не менее архивы исторических документов доносят до нас все же многие несомненные жизненные вехи действительности. Еще в недавнем прошлом летописи считались как сомнительные документы, но заслуживавшие серьезного внимания. Но археологические и исторические находки и документы, современные летописям, показывают, что они заслуживают гораздо большего почтения, нежели еще недавно поверхностные умы полагали. Конечно, будем надеяться, что человечество теперь не будет терять целые века для верного освещения выдающихся явлений. Отдавая должное летописям и жизнеописаниям, человечество научится и писать. Было бы величайшей ошибкой думать, что понятия героев совместно лишь с прошлым. Синтез нашей эры выкристаллизовывает своих героев. Позволительно надеяться, что костры, тюрьмы и казни – более не будут непременными атрибутами этих великих душ. Устанавливая, что боги древности были героями, запечатленными в памяти народа, мы укрепим себя в сознании, что и в наши дни индивидуальность и личность управляют рулем человечества. Утверждая существование таких индивидуальностей, мы научимся, по примеру предков, в благожелательном позитивном исследовании передать сущность их личности в последующие поколения. Не забудем, что в будущем эти жизнеописания войдут в народные школы как светочи прогресса. Потому научим молодежь не только читать биографии, но и уметь писать их или, вернее, различать, что из проявлений их современников войдет в историю. Читая легенды, молодежь научится мечтать. Это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими, мощными огнями. Этими огнями сердца молодежь познает, как различать, где истина. Истина не познается расчетами, лишь язык сердца знает, где живет великая правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению. Разве легенды не есть гирлянда лучших цветов? О малом, о незначительном и жалком человечество не слагает легенд. Часто даже в кажущихся отрицательных мифах заключено уважение к потенциалу внутренней мощи. Во всяком случае, каждая легенда содержит нечто необычное. Не ведет ли эта необычность дух человеческий поверх сумерек механического стандарта? Этим машинным стандартом эволюция не строится. Легенда, которая освобождает нас от подавляющих условий каждодневной рутины, обновляет наше мышление, позволяет погрузиться в новые глубины познания, полные неисчерпаемого молодого задора. Спросите великого математика, великого физика, великого физиолога, великого астронома, умеет ли он мечтать. Я не упоминаю художников, музыкантов, поэтов, ибо все существо их построено на способности мечтать. Великий ученый, если он действительно велик и не боится недоброжелательных свидетелей, конечно, доверит вам, как прекрасно он умеет возноситься мечтами. Как многие из его открытий, в основе своей имеют не только расчет, но именно высокую жизненную мечту. Да, легенды не отвлеченность, но сама реальность. Поистине мечты не знаки безграмотности, но отличие утонченных душ. Поэтому всячески поощрим в молодежи нашей стремление к зовущим и творящим сказаниям, и вместе с молодежью, оставаясь молодыми, почтим мечту как ведущий и возносящие крылья нашего возрождения и усовершенствования. Устремление, иерархия, беспредельность, красота – только по этим вехам мы движемся, несомненно, вперед. Существо нашей деятельности мы должны приложить в жизни немедленно. Воздавая должное мечте, мы не сделаемся мечтателями. Пусть будет эта мечта Творца. В этой мечте не будет ни одурманивания, ни изменчивости, но будет непреложное знание, собранное в глубинах нашего духа. И прежде всего, будем помнить, что слово «культура» может значить «культ уж», то есть «культ света». Февраль 1931 год. Гималаи.